о свете Христовом. Дабы принять и узреть в сердце свет Христов, надобно сколько можно отвлечь себя от видимых предметов, предочистив душу покаянием и добрыми делами и с верою в распятого, закрыв телесные очи, погрузить ум внутрь сердца, где вопият призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа, и тогда по мере усердия и горячести духа к возлюбленному находит человек в призываемом имени услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Когда через таковое упражнение укоснит ум в сердце, тогда воссевает свет Христов, освещая храмину души своим божественным сиянием, как говорит пророк Малахия, «И воссияет вам, боящимся имени Моего, солнце правды». Сей свет есть купна и жизнь по евангельскому слову, в том животбе и животбе свет человеком. Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда ум его бывает чист и не имея в себе никаких чувственных представлений, но весь, будучи углублен в созерцание созданной доброты, забывает все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, тогда бы не лишиться сего истинного блага Бога.